Совершенная стадия Юаньден, изумление вдруг промелькнуло в глазах Линь-Дуна. Это произошло потому, что он обнаружил, что его сила резко возросла. Он догадывался, что загадочным образом совершил прорыв на совершенную стадию Юаньден. Кроме того, он ощутил, что его тело также стало сильнее. Иначе, с его предыдущей силой, он бы уже плевался кровью, после получения атаки Лин Цинчжу. Конечно, Линь-Дун понимал, что это еще не значит, что он обладает силой, чтобы столкнуться с Лин Цинчжу. Ее сила была слишком пугающей, и если он столкнуться с ней лицом к лицу, он определенно не сможет противостоять. В конце концов, разрыв между стадией Юаньден и стадией создания не так легко преодолеть. Восстановив равновесие, Линь-Дун посмотрел в сторону огромной бронзовой двери. Там парил зеленый лотос, а на его вершине была Лин Цинчжу, излучающая холодную убийственную ауру. В то же время, крайняя ярость и холодность была в ее ясных глазах. «Развратник, я, безусловно, заберу твою жизнь сегодня». Лин Цинчжу смотрела на Линь-Дуна, и ее мелодичный голос был настолько холодным, что пробирал до костей. «Это не моя вина, это все тот парень». Смотря на Лин Цинчжу, которая была как черный лед, волосы Линь-Дуна встали дыбом. Его взгляд скользнул по каменному залу, но он не нашел ни малейшего следа ученого человека. Сразу же он не мог не проклинать его. «Ты должен заплатить цену за то, что опозорил мою чистоту». Глаза Лин Цинчжу были ледяными. Она знала, кто был виноват в этом, но у нее не было причин дать Линь-Дуну так просто уйти. Она была очень гордой, и на протяжении многих лет она видел бесчисленное количество молодых и выдающихся талантов. Тем не менее, эти люди не заслуживали ее внимания. Однако она потеряла свою чистоту в таком захудалом месте сегодня. К тому же, ее партнером был обычный и ничем не примечательный парень. В прошлом, такой человек даже не смог бы привлечь ее взгляд. Тем не менее, этот человек теперь забрал ее чистоту. При этой мысли, даже с темпераментом Лин Цинчжу, безграничное унижение и жажда убийства появились в ее сердце. «Я сделаю для тебя могилу, после того как убью». Зеленый свет медленно расцвет из зеленого лотоса. После того, как свет вспыхнул, тело Лин Цинчжу исчезло. ТЦ. Увидев, что Лин Цинчжу странным образом исчезла, зрачки Линь-Дуна сузились. Мощная ментальная энергия сразу вырвалась вперед, и древняя алебарда в его руку создала алый ветер, разрывая воздух. Древняя алебарда ударила, но смогла пронзить только остаточное изображение. Увидев, что сила Лин Цинчжу была на самом деле такой страшной, выражение Линь-Дуна резко изменилось. Он крепко схватил древко алебарды обеими руками, и его тело начало вращаться. Как шторм, грозный вихрь окутал его тело. Воу-воу! Алебарда мелькала, и мощный ветер оставлял глубокие порезы на земле. Дин. Изображения алебарды кружили в небе, и вдруг, стройная белоснежная рука достигла шторма. Белоснежная рука сжалась, и алебарды, которые заполонили небо, мгновенно рассеялись, и древко древней алебарды было схвачено Лин Цинчжу. Независимо от того, сколько сил прилагал Линь-Дун, он не мог сдвинуть ее с места. Белоснежная рука сдерживала алебарду, и изящная фигура Лин Цинчжу мелькнула, появляясь перед Линь-Дуном. Ее другая рука направилась к груди Линь-Дуна, зеленый свет, окружающий ее, испускал убийственное намерение. Почувствовав чрезвычайно грозный свет на ладони Лин Цинчжу, сердце Линь-Дуна ёкнуло. Однако, когда он собирался использовать всю силу, чтобы сопротивляться, плотно закрытая бронзовая дверь с треском взорвалась, превращаясь в бесчисленные фрагменты, которые выстрелили и образовали глубокие отверстия в земле. Когда дверь взорвалась, несколько фигур быстро влетели, как молнии, после чего они смотрели на сцену перед их глазами. Так как Линь-Дун стоял спиной к бронзовой двери, тем немногим людям, которые вошли, показалось, что Лин Цинчжу тесно прижалась к Линь-Дуну. Эта сцена заставила трех первоначально спокойных людей быть ошарашенными. Лин Цинчжу почувствовала, что дверь взорвалась, сразу же ужасающий зеленый свет на ее белоснежной ладони значительно ослаб, после чего атаковал грудь Линь-Дуна. Бах! Огромная сила ударила в грудь Линь-Дуна, и его тело отлетело. Однако из-за огромного увеличения силы Линь-Дуна, его тело перевернулось в воздухе и нормально приземлилось. Он быстро отступил на несколько шагов и, крепко держа алебарду, внимательно смотрел на Лин Цинчжу. «Мисс Цинчжу, это...» Смотря на эту сцену, трое вошедших слегка опешили. После этого, один из них слегка улыбнулся и спросил: «Ничего особенного, Я просто имела краткий обмен с этим молодым мастером в настоящее время. Кровавая аура и холодность в глазах Лин Цинчжу исчезли в одно мгновение, и она вернула нежную манеру поведения, а ее тон был окрашен отталкивающим чувством. Трое вошедших естественно были Лин Лантянем, Ван Янем и Цинши, которые ранее застряли в образовании. Услышав слова Лин Цинчжу, их взгляды обратились к Линь Дуну, и они слегка нахмурились. Естественно, они могли сказать, что Линь Дун был на совершенной стадии Юань Дэн. По сравнению с Лин Цинчжу, между ними была огромная разница, поэтому, какой смысл в обмене ударами? Пристальные взгляды трио были наполнены вопросами, после чего они отвели свои взгляды. Внешность и сила Линь Дуна не могли заставить их чувствовать угрозу. «Мисс Цинчжу, кажется, сердце Нирваны нашло владельца, верно?» Линь Лантянь взглянул на пустой каменный зал и, мягко улыбнувшись, спросил. «Вы трое пришли слишком поздно», Лин Цинчжу подмигнула и мягко ответила. «К сожалению, это все из-за образования». Услышав это, Ван Янь чувствовал себя беспомощным, но затем начал действовать великодушно и душевно рассмеялся. Однако, тот факт, что мисс Цинчжу смогла получить сердце Нирваны, означает, что она способная. Хотя сердце Нирваны дает шанс достичь стадии Нирваны, мы трое не против. Даже без него, продвижение к стадии Нирваны является лишь вопросом времени. Тогда большое спасибо молодому мастеру Ван Яню. Тин Цинчжу мягко усмехнулась. Хотя вуаль закрывала лицо, ее прекрасные контуры были изумительными, в результате чего огонь в глазах Ван Янь стал еще ярче. «Ай, так как у сердца Нирваны уже есть владелец, я первым попрощаюсь», увидев, что Лин Цинчжу и топ-члены молодого поколения Великой Империи Янь весело болтают, Линь Дун, непонятно почему, почувствовал недовольство в своем сердце, поэтому собирался уйти. Лин Лантянь, Ван Янь и Цинши не обращали особого внимания на Линь Дуна. Обычный практик совершенной стадии Юань Дэн не мог привлечь их внимание. «Стой!» Однако, хотя Трия проигнорировала его, Лин Цинчжу стиснула зубы и выкрикнула. «Ох!» Увидев, что обычно элегантная и спокойная Лин Цинчжу неожиданно так себя повела, Линь Лантянь и двое других были ошеломлены. После того, они нахмурились и посмотрели в сторону Линь Дуна. Они не были дураками, и действия Лин Цинчжу были несколько необычными. «Мисс Цинчжу, вы что-то хотели?» Увидев, что эта девушка по-прежнему отказывается отпустить его, Линь Дун мог только остановиться и беспомощно спросить. Услышав это, Лин Цинчжу сделала паузу. Сейчас она не могла говорить как раньше, верно? Однако, она была умна, и немного помедлив, она сказала равнодушным голосом. «Боевое искусство молодого мастера изящно, и нам еще предстоит найти победителя. Я пойду с вами и найду место, чтобы закончить наш поединок, что скажете?» «Молодой мастер Линь Лантянь, я прощаюсь с вами. Если у меня будет время, я приду и навещу вас», сказав эти слова, Лин Цинчжу поклонилась и медленно пошла к Линь Дуну, под удивленными взглядами трио. Смотря на изящную фигуру Лин Цинчжу, Линь Лантянь и двое других нахмурились. Даже идиот мог сказать, что что-то произошло между Линь Дуном и Лин Цинчжу. Изящное боевое искусство. Насколько изысканным мог быть паршивец на совершенной стадии Юань Дэн? Как он мог сравниться с тремя из них, кто был элитой среди молодого поколения Великой Империи Янь? Среди троих, наиболее гордым был Ван Янь, и он не мог не сузить глаза. Он смотрел на спину Линь Дуна и поправил нефритовое кольцо на большом пальце. «Я признаю поражение», увидев, что Лин Цинчжу грациозно приближается, Линь Дун поспешно сказал. Однако, глаза Лин Цинчжу были ледяными, она продолжала приближаться, игнорируя его слова, затем холодно сказала. «Пошли». Линь Дун горько рассмеялся, и его взгляд мерцал, когда о том, чтобы по-быстрому сбежать. В то же время, другая группа прошла через бронзовую дверь. Во главе группы был Ван Пань, Линька и другие. Когда Ван Пань и остальные вошли, они заметили Линь Дуна. Презрительная усмешка появилась на лице Ван Паня, и он быстро приблизился к Ван Яню и прошептал ему на ухо. Увидев это, выражение Линь Дуна слегка потемнело. Он знал, что эти ребята говорили о нем. «Пошли». В этот момент Лин Цинчжу снова произнесла равнодушным голосом. «Подождите минутку». Когда Линь Дун собирался покинуть это место, как и ожидалось, прозвучал спокойный голос. «Ну вот». Услышав этот голос, Линь Дун мысленно выдохнул. В конце концов, он не мог избежать этих неприятностей. Глава 181. Сегодняшний вопрос будет возмещен стократно. Голос Ван Яня прозвучал в каменном зале, и шаги Линь Дуна остановились. Он обернулся и, бросив взгляд на стоящего позади и насмехающегося Ван Паня, нахмурившись, сказал: «Что-то случилось? Ты захватил духовное сокровище клана Ван, неужели ты думаешь, что можешь так просто уйти?» — равнодушным голосом произнес Ван Янь. Услышав эти слова, выражение Линь Дуна потемнело. Он усмехнулся и сказал: «Это слишком смешно. Предметы в гробнице бесхозные. С чего это вдруг они стали собственностью клана Ван? Если это так, то все, кто нашел сокровища, должны вернуть их вам. ХМПФ, малыш, не придирайся. Я первым получил это сокровище, но ты скрытно напал и похитил его». Ван Пань фыркнул и сказал: «Увидев, что этот человек на самом деле настолько бесстыдный, Линь Дун был так зол, что издал смешок. Способности этого парня переврать ситуацию поистине удивительные. Это внезапное изменение заставило Топу понять, что есть отличие между тем, что сказали Ван Пань и Линь Дун. Но на самом деле, толпу это не волновало, они все знали, что клан Ван был высокомерным и властным. Так как Линь Дун был один, учитывая характер Ван Паня и остальных, они безусловно не оставят этот вопрос так просто. Мисс Цинчжу, это обида между моим кланом Ван и этим человеком». Ван Янь бросил взгляд на Линь Дуна, после чего объявил это Лин Цинчжу. Хотя он и не закончил свои слова, Лин Цинчжу поняла его намерение. Ничего не говоря, она медленно сделала два шага назад, показывая, что не будет вмешиваться. Линь Дун не считал ее действия неожиданными. Тот факт, что Лин Цинчжу не убила его сейчас, уже отличная вещь. Надеяться, что она поможет, было практически невозможно. Лин Лантянь и Цинши беспристрастно смотрели на эту сцену. Ван Пань не пари чепуху, это духовное сокровище получил Линь Дун. Когда это он скрытно нападал на тебя? Все мы можем засвидетельствовать, что это ложь. Пока все ожидали хорошее шоу, раздался очаровательный голос. Толпа повернулась и увидела Линь Кэ. Увидев, что Линь Кэ вмешалась, выражение Ван Паня немного изменилось, а Ван Янь нахмурился. Он не ожидал, что члены клана Линь вмешаются. «Кэйер, прекрати говорить глупости и не вмешивайся в дела другой семьи», — холодно сказал Линь Лантянь. Он нахмурился, когда увидел, что Линь Кэ вмешалась. «Старший брат Линь Лантянь, Линь Дун считается членом нашего клана. Как ты можешь называть это делом другой семьи?» — поспешно сказала Линь Кэ. «Ван Янь очень властный, и этот вопрос может решиться, только если Линь Лантянь вмешается. Я никогда не видел этого человека в клане, из какой он семьи». Линь Лантянь нахмурился, когда смотрел на Линь Дуна. Он из ветви семьи. Линь Кэ стиснула зубы и сказала. Она знала, что в глазах членов клана статус ветвей семьи был крайне низкий, так что многих из них даже не признают частью клана Линь. Ветвь семьи. Линь Лантянь отвел безразличный взгляд. Если бы Линь Дун действительно был членом клана, он, возможно, сделал бы неохотный шаг. Однако, так как он был из ветви семьи низкого статуса, не было никакой необходимости. Не стоит портить отношения с кланом Ван ради члена ветви семьи. Тебе больше не нужно беспокоиться об этом вопросе. Услышав равнодушный тон Линь Лантяня, сердце Линь Кэ похолодело. Линь Дун стоял на месте, а его кулаки были плотно сжаты. Он слышал презрение в голосе Линь Лантяня. Хотя их фамилии были Линь, последний не относился к нему как к члену клана. Безразличие и презрение были похожи на ножи, которые пронзали сердце Линь Дуна, заставляя его взгляд стать ледяным. «Я не ожидал, что этот человек на самом деле из ветви семьи клана Линь. Раз так, я не должен сильно заботиться о нем. Брат Линь Лантянь, этот вопрос должен быть решен тобой». Ван Янь усмехнулся и сказал. Услышав это, Линь Лантянь тихо усмехнулся. Он на мгновение бросил взгляд на Линь Дуна и сказал: «Так как у тебя есть небольшое отношение к клану Линь, я буду судить тебя в этот раз. Как насчет этого? Отдай духовное сокровище, а затем извинись перед Ван Панем и остальными, тогда мы забудем про этот вопрос». Услышав эти слова, красивое лицо Линь Кэ в очередной раз изменилось. «Отдать сокровище и извиниться? Что это за судейство?» Треск. Линь Дун крепко сжал кулаки, что даже кости затрещали. Его лицо было бесстрастным, но гнев в сердце никогда раньше не пылал так жарко. Он посмотрел на красивое лицо Линь Лантяня и, выпустив холодный смех, сказал: «Действительно великолепный судья, ты смеешь ослушаться моих слов?» Услышав смех Линь Дуна, выражение Линь Лантяня стало ледяным. Его статус в клане Линь был очень высок, и среди молодого поколения никто не решился бы с ним спорить. Даже некоторые из старшего поколения были довольно вежливы к нему, но сегодня, Этот парень из ветви семьи низкого статуса, посмел подвергнуть сомнению его слова, это был удар по его достоинству. Я отвечаю за правопорядок в клане Линь. Основываясь только на одном твоем предложении, я могу арестовать тебя, и привести к клану, и взыскать наказание. Я повторю снова, ты будешь делать то, что я сказал. Выражение Линь Лантяня было ледяным. Он сделал шаг вперед, и аура практика стадии создания беспощадно угнетала тело Линь Дуна. Треск. Под этой чрезвычайно мощной аурой, колени Линь Дуна подогнулись. Его глаза стали ало-красными, и когда он сопротивлялся давлению, его кости издавали треск, как если бы несли тяжелый вес. Действительно, немного мужественный. Увидев, что Линь Дун в состоянии противостоять его ауре, холодность в глазах Линь Лантяня усилилась, а давление его ауры становилось все более интенсивным, что даже земля под ногами Линь Дуна разорвалась. Юань сила в теле Линь Дуна отчаянно циркулировала, стойко сопротивляясь давлению, которое не давало ему двигаться. Только теперь он полностью понял, насколько огромен разрыв между стадией Юань Дэн и стадией создания. Давление пыталось заставить Линь Дуна стать на колени, а его взгляд мерцал. Он оценивал свои силы и свои козыри. Однако, когда он закончил расчеты, его сердце упало. Стадия создания Ци была слишком мощной. Старший брат Линь Лантянь, увидев фало-красное лицо Линь Дуна, как будто кровь собиралась капать из его кожи, Линь Кэ озабоченно сказала, независимо ни от чего, Линь Дун имел отношение с кланом. Это было слишком унизительно для него получить такое обращение перед таким количеством людей. Услышав умоляющий тон Линь Кэ, Линь Лантянь слегка нахмурился. После этого, он завел руки за спину и, посмотрев на тело Линь Дуна, которое немного согнулось, сказал равнодушным голосом, «Линь Дун, если ты сможешь выдержать мою ауру и выйти из этого каменного зала, мы можем забыть об этом вопросе». Тело Линь Дуна сильно дрожало. Ярость достигла предела, вызывая желание бороться с Линь Лантянем, даже если результатом будет смерть. «Линь Дун, ты и я, плюс символьная марионетка среднего класса, есть 20% тяжело ранить или убить его. Если ты хочешь, я помогу тебе». Голос маленького куницы был мрачен, когда прозвучал в голове Линь Дуна. 20%. Услышав, что шанс крайне низок, рациональность, которая была поглощена яростью, внезапно вернулась. Его кроваво-красные глаза непоколебимо смотрели на Линь Лантяня, который смотрел на него свысока. Без дальнейших слов, он медленно повернулся и пошел тяжелым шагом к выходу. Он знал, что не в силах изменить эту ситуацию. Даже если ему по счастливой случайности удастся убить Линь Лантянь, что с того? Он, несомненно, вызовет гнев клана Линь. Под их яростью, семья Линь будет безжалостно уничтожена, потому что сейчас Линь Дун практически ничего не стоит по сравнению с Линь Лантянем. В настоящее время, он не имеет средств, чтобы защитить семью от клана Линь, так как недостаточно силен. Линь Дун, увидев, что Линь Дун выбрал разумный вариант вместо импульса, мягкий вздох был в голосе маленького куницы. Он знал, насколько трудно было для молодого человека принять такое решение, даже если это был наиболее разумный выход в данной ситуации. Бах, бах, тяжелые шаги раздались в каменном зале. Под этим мощным давлением, капли темно-красной крови сочились из пор Линь Дуна. Кровь текла по его телу, и каждый шаг оставлял алый след на земле. Жуткое зрелище. Вглядываясь в спину фигуры, которая продолжала идти к выходу, обливаясь кровью, каменный зал затих. Взгляды тех, кто ожидал увидеть шоу, стал серьезным. Сила этого парня немного ошеломила их. Лин Цинчжу смотрела на молодого парня, с ног до головы покрытого кровью. Рябь образовалась в ее ясных глазах. Она видела алые глаза парня, и огонь, горящий в них, а также упорство, которое заставило ее сердце трепетать. От Линь Дуна разило кровью, когда он прошел мимо Лин Цинчжу с большим трудом. Белоснежные руки Лин Цинчжу слегка сжались. Возможно, из-за огромного упорства в глазах юноши, редкая мягкость появилась в ее сердце. В конечном счете, она ничего не сказала. Под взглядами толпы в тихом каменном зале, Линь Дун вышел из бронзовой двери, и давление, более тяжелое, чем гора, исчезло. Шлеп. При исчезновении давления, Линь Дуна вырвало кровью. Его колени сильно ударились об землю, но затем он быстро встал. Он, не оглядываясь назад, ушел, оставляя за собой кровавый след. Под заходящим солнцем, след крови особенно резал взгляд. Когда фигура исчезла из поля зрения, грубый и мрачный рев, как у раненого дикого зверя, медленно раздался, эхом разнесся в каменном зале. Линь Лантянь, через 2 года на сборе клана, сегодняшний вопрос будет возмещен стократно. Смотря на алые отпечатки ног, Линь Кэ кусала губы. Сила воли Линь Дуна ошеломила всех. Глубоко вдохнув, Линь Кэ посмотрела в сторону Линь Лантяня, чье выражение оставалось спокойным, но в глубине души она знала, что этот человек, который стоял на вершине клана Линь, вероятно, уже нашил себе страшного врага. На сборе клана через 2 года она верила, что Линь Дун вновь появится. В то же время, он перевернет клан Линь. Глава 182. Прародитель символов. Когда Линь Дун ушел, каменный зал был тих. Все были в шоке от того, что Линь Дун смог выдержать давление практика стадии создания Ци. Хотя совершенная стадия Юань Дэн была в 2 шагах от стадии создания Ци, разница была как небо и земля. Практика совершенной стадии Юань Дэн можно рассматривать как элиту в городе Янь. Однако это не является особенным за его пределами. Только тот, кто достигнет стадии создания, будет известен в Великой Империи Янь. Практик, который достиг 1 уровня стадии создания формы, может легко побелить 10 практиков совершенной стадии Юань Дэн. Это была степень различия между ними, которую трудно компенсировать даже количеством. Когда он был на поздней стадии небесного Юань, Линь Дун мог соответствовать практику начальной стадии Юань Дэн, однако, на совершенной стадии Юань Дэн очень трудно противостоять Линь Лантяню, который был на стадии создания Ци. Поэтому, когда все увидели, что он в состоянии противостоять давлению Линь Лантяня, и выйти из каменного зала, толпа не могла не чувствовать удивления. Такая сила воли была невообразимой для неопытно выглядящего подростка. «Хех, брат Линь Лантянь, похожу, у вас новый соперник». Смотря на кровавые следы, глаза Ван Яня слегка сузились, прежде чем он усмехнулся. Услышав его слова, Линь Лантянь усмехнулся и небрежно сказал: «В Великой Империи Янь бесчисленное количество людей надеются использовать меня, чтобы стать известными. Появление еще одного ничего не значит для меня. Однако, большинство из них действуют в минуту гнева. Когда они успокаиваются, то понимают, насколько они смешны». Ван Янь улыбнулся. Однако, когда он смотрел на кровавые следы, его глаза слегка сузились. На уединенной горной вершине Линь Дун сидел на большом валуне. Кровь на его теле уже засохла и отвалилась. Хотя казалось, что он был сильно травмирован давлением, это было не настолько серьезно. В конце концов, Линь Лантянь только хотел продемонстрировать свое превосходство и заставить Линь Дуна встать на колени. Однако он не ожидал, что Линь Дун никогда не позволит этого сделать. Он бы встал на колени перед небесами, он бы встал на колени перед землей, и он бы встал на колени перед родителями, однако он никогда не будет стоять на коленях перед Линь Лантянем. Огонек лежал на земле позади Линь Дуна. Он знал, что Линь Дун был угрюмым сейчас, поэтому не издавал никакого шума и тихо лежал рядом. «Малыш, ты был впечатляющим». Маленький куница появился перед Линь Дуном. Однако он не издевался над ним, как раньше. Вместо этого он поднял когти и сказал: «После того, как был унижен таким образом, как я могу называться впечатляющим?» Линь Дун самоуничижительно хмыкнул. «Малыш, если бы ты действительно игнорировал свою жизнь и пошел до конца против него, ты также был бы впечатляющим. На самом деле, люди бы восхищались твоим мужеством, прежде чем оплакивали бы потерю. Однако, после этого твоя семья Линь упала бы в отчаяние. Это бы разбило сердце твоим родителям, и они могли бы даже сражаться против этого парня до смерти за тебя. Ты также обрек бы всю семью Линь. Ты должен понимать, что сейчас ты не настолько ценен, как тот парень». Маленький куница улыбнулся и искренне сказал: «Иногда лучше не идти до конца. Действительно впечатляющий человек знает, когда терпеть и когда отступать. Даже если другие смеются над ним, он будет игнорировать их. Это истинное мужество и харизма, потому что надежда жива, пока жив человек. Когда ты станешь более мощным, чем Линь Лантянь, даже если ты убьешь его, клан Линь не осмелится предпринимать действия против твоей семьи Линь. Ты должен понимать этот принцип. Именно поэтому ты выбрал этот унизительный вариант. Хе-хе, твой выбор заслужил немного моего восхищения». Линь Дун глубоко выдохнул и посмотрел на голубое небо. Внезапно он спросил: «Если я хочу победить его через 2 года, это возможно?» «Возможно, но будет очень сложно». Маленький куница медленно кивнул головой и сказал: «Талант этого парня поистине ужасающий. Кроме того, он имеет поддержку клана. Следовательно, он имеет доступ к лучшим ресурсам. Пока ты совершенствуешься, он, скорее всего, будет делать это быстрее. 2 года действительно короткий промежуток времени. Обычному практику совершенной стадии юаньден потребуется несколько лет, или даже десятилетий, чтобы достичь стадии создания формы. Кроме того, этот парень находится на стадии создания ци. Линь Дун молча кивнул. Он знал, что это будет сложно, однако, через 2 года, я сокрушу его. Услышав стальную решимость в голосе парня, маленький куница издал смешок и сказал: «Конечно, это не значит, что нет никакого способа сделать это». Глаза Линь Дуна слегка мерцали, когда он смотрел на маленького куницу. «Древний символ», — небрежно ответил маленький куница. «Древний символ?» — Линь Дун опешил и вспомнил ментальную карту, которую получил в башне мастеров символов. На карте были расположены 2 древних символа. «Ты не можешь себе представать, насколько мощным является древний символ. На самом деле, даже во всей Великой Империи Янь, я сомневаюсь, что кто-то может это знать. Из воспоминаний, которые я унаследовал от своего рода, я знаю, что в этом мире был легендарный эксперт, который управлял всем миром. Я не могу полностью объяснить тебе, насколько он был страшным. Однако, все, что я могу сказать, что для такого существа, как он, достаточно взмаха пальца, чтобы полностью уничтожить всю Великую Империю Янь». Чрезвычайно фанатичное благоговение появилось в голосе маленького куницы. Однако Линь Дун не чувствовал себя слишком ошеломленным. В конце концов, он не мог представить, как кто-то уничтожает целую империю взмахом пальца. Это слишком сложно для него. Этого легендарного человека назвали прародитель символов, и он был известен по всему миру. Прародитель символов, он связан с древними символами. Линь Дун был поражен и быстро спросил: «Как я уже упоминал, в этом мире есть 8 древних символов, которые родились от законов мира. Этот прародитель символов был владельцем 8 древних символов. После чего, древние символы были разбросаны по всему миру, и никто не сумел собрать их все. Тем не менее, если удастся получить хотя бы один из них, человек станет сильнейшим практиком на сегодняшний день, и будет обладать мощью, чтобы переворачивать горы и кипятить океаны. Поэтому, если ты сможешь найти древний символ, я гарантирую, что через 2 года, в этом так называемом сборе клана, ты, безусловно, отлупишь Линь Лантяня, как мешок с песком. Если ты будешь не в состоянии это сделать, то можешь избить меня». Услышав последние несколько слов, Линь Дун невольно усмехнулся, после чего сказал: «Так как этот древний символ настолько мощный, значит, его будет трудно найти, верно? В противном случае, люди в прошлом не потерпели бы неудачу». «Конечно, если бы его было так легко найти, как бы ты сейчас имел возможность?» Маленький куница закатил глаза и продолжил: «Если ты хочешь превзойти Линь Лантяня через 2 года, это самый надежный метод». Линь Дун помолчал некоторое время, и равнодушный взгляд Линь Лантяня еще раз промелькнул в его голове. Внезапно он крепко сжал кулаки и медленно кивнул. «Отлично, пойдем искать древний символ. Хе-хе, малыш, эта поезда тебе нужна. Если ты получишь древний символ, твой будущий потенциал будет безграничным. В то же время, дерьмовый клан Линь будет просить тебя присоединиться к ним», — радостно ответил маленький куница. «Почему ты подстрекаешь меня искать древний символ?» — спросил с подозрением Линь Дун. Когда Линь Дун пристально смотрел, глаза маленького куницы забегали, после чего он помахал когтями и сказал: «Малыш, это все для твоего блага. Этот каменный талисман имеет необычное происхождение. Так как он теперь в твоих руках, в будущем, большие проблемы будут преследовать тебя. Если ты будешь недостаточно сильным, ты, в конечном счете, будешь как я. Конечно, те, кто сопровождают тебя, также будут несчастны». Увидев выражение маленького куницы, Линь Дун стал серьезным и невольно провел пальцами по ладони. «Откуда пришел этот каменный талисман, и что он может делать? Почему даже этот загадочный маленький куница так боится?» «Не волнуйся, сейчас он запечатан. Кроме того, ты еще слишком слаб, поэтому никто не обнаружит его». Как будто боясь, что Линь Дун будет волноваться, маленький куница поспешно заверил его. С болезненной улыбкой Линь Дун кивнул головой. Он вдруг понял, что этот проклятый каменный талисман на самом деле был скрытой бомбой. «Когда ты планируешь идти искать древний символ?» — спросил маленький куница. «Для начала вернемся в город Янь. После того, как я решу некоторые вопросы, мы пойдем». Линь Дун на мгновение задумался, после чего ответил: «Хорошо, тогда пойдем». Маленький куница кивнул, после чего превратился в луч света и метнулся в ладонь Линь Дуна. Огонек. Линь Дун позвал и встал. Огонек, который был рядом, сразу бросился, и Линь Дун запрыгнул к нему на спину. Огонек выпустил глубокий рык, после чего превратился в красную вспышку и рванул с горного хребта небесного пламени. На полной скорости огоньку потребовалось всего полдня, чтобы пересечь весь горный хребет. Это было намного быстрее, чем раньше. Пылающая тень пронеслась по горам, прежде чем резко остановилась и рыкнула в сторону вершины горы. Сидящий на спине тигра Линь Дун медленно повернулся к вершине горы и увидел человека в одежде цвета золота. Под лучами солнца ослепительные огни отражались. Золотое копье было в руках человека, и высокомерная аура распространялась вокруг. Ван Янь, увидев фигуру, взгляд Линь Дуна потемнел. Линь Лантянь зазнался и отказался замечать тебя. Однако, я не хочу оставлять потенциальную катастрофу. После сегодняшнего вопроса, ты уже обиделся на мой клан Ван. Раз так, я должен забрать твою жизнь. На вершине горы, человек в золотом смотрел на Линь Дуна, и его холодный голос был пронизан убийственным намерением. Глава 183. Жестокий бой с Ван Янем. Ван Янь. Линь Дун смотрел на фигуру, и холод возник в его глазах. Этот человек был ответственным в сегодняшнем деле. Отдай духовное сокровище, и я оставлю твой труп нетронутым. Ван Янь медленно встал, и подавляющая аура вырвалась вперед. Как поток, она неслась к Линь Дуну. Кем ты себя считаешь, Линь Лантянем? Давление набросилось на Линь Дуна, но лишь заставило его слегка дрожать, после чего он поднял голову и бесстрашно сказал. Он действительно не был соперником Линь Лантянь, и даже если бы он использовал все свои карты, шанс убить или серьезно ранить его был лишь 20%. Однако, Линь Дун не будет таким бессильным против Ван Яня, который находится на стадии создания формы. «Меня вполне достаточно, чтобы убить тебя», — фыркнул Ван Янь, и золотое копье в его руках издало гудящий звук. «Не мечтай, что кто-то придет и спасет тебя. Даже Линь Лантянь знает мою цель. Он просто не хочет лично разбираться с тобой, ничтожным членом ветви семьи, которая выглядит как муравей в глазах клана». Ван Янь шагал по воздуху, и каждый раз, когда его нога ступала, формировалась огромная юань-сила. Это было похоже на шагающий полет, который позволил ему остановиться в воздухе перед Линь Дуном. «Если ты хочешь убить меня, покажи свои истинные способности». Голос Линь Дуна был холодным, так как он был полон негодования в сегодняшнем вопросе. Ван Янь по-прежнему отказывался отпустить его, и в очередной раз пришел, чтобы угнетать. В этом случае, у Линь Дуна не оставалось выбора, кроме как сражаться с ним. Бах! Линь Дун моментально выхватил древнюю алебарду. Сильно оттолкнувшись, он вызвал несколько трещин на земле. «Пацан, сегодня я покажу тебе ситу стадии создания формы», — насмехался Ван Янь, в то время как золотое копье вертикально стояло в воздухе. Затем он схватил его, и исключительно грозная золотая юань сила хлынула, превращаясь в огромный кулак, который был несколько десятков метров. Кулак разрывал воздух, летя к Линь Дуну. Огромный кулак был похож на гору, когда летел вниз. Раздавались звуковые хлопки, и даже сухие листья на земле мгновенно превратились в пыль. Стадия создания формы уже обладала способностью формообразования. Такая сила была несравнима со слабой юань силой стадии Юань Дэн. Увидев атаку Ван Яня, выражение Линь Дуна было ледяным, а его взгляд был наполнен серьезностью. Он понимал разницу между совершенной стадией Юань Дэн и стадией создания формы, поэтому он не был так глуп, чтобы противостоять напрямую. Вжух! С движением сознания, три таинственных ледяных меча вылетели вперед, однако, когда они столкнулись с огромным кулаком, они сразу же отлетели. Конечно, Линь Дун не надеялся, что эти три меча, которые сделаны из специального материала, принесут большую пользу. В долю секунды он стремительно отступил назад, и огненно-красный длинный меч парил под его ногами. Бум! Огромный кулак юань силы яростно врезался в то место, где ранее стоял Линь Дун. Раздался громкий звук, и образовался кратер, глубиной в несколько метров. «Планируешь сбежать?» Хотя огромный кулак не достиг цели, Ван Янь холодно усмехался, когда говорил. Он сжал свой кулак, и огромный кулак юань силы снова рванул вперед. Массив проявления символов, проявление тысячи огней. Линь Дун стоял на мече, когда огромный массив символов парил над его головой. Ментальная энергия быстро собралась и сформировала крошечное пламя, которое внезапно понеслось вперед, и сильно столкнулась с огромным кулаком. Бах! Когда две силы столкнулись, образовалась очень мощная ударная волна. Окружающие деревья сломались, когда возник сильный шторм. Ментальная энергия, увидев массив символов над головой Линь Дуна, удивление промелькнуло в глазах Ван Яня. Он не ожидал, что ментальная энергия Линь Дуна достигла такого уровня. Заблокировав огромный кулак Юань силы, выражение Линь Дуна оставалось ледяным, и три духовных символа судьбы в его дворце Нивань начали яростно дрожать. Волны ментальной энергии бесконечно вливались в массив символов над его головой. Проявление тысячи огней. Линь Дун тихо крикнул, и массив символов сформировал три огня. Это было максимальное количество, которое мог сейчас создать Линь Дун. Три огня были быстры, как молнии, когда пронеслись в воздухе в сторону Ван Яня. Всего лишь свет светлячков, смотря на приближающиеся огни, выражение Ван Яня стало немного холодным. Он вытянул руку, и блестящая юань силы сформировалась в центре его ладони. Волшебная платформа, подчиняющая золотой ладони. Режущий глаза свет вспыхнул в небе. После того, как золотой свет собрался в одном месте, он превратился в квадратную золотую платформу, которая была около десятка метров. Она полетела вниз и безжалостно столкнулась с тремя огнями. Бум! Блестящий золотой свет превратился в тысячи золотых лучей, которые взорвались в стороны. Громкий грохот был как гром, когда прогремел в небе. «Ломайся!» Золотой свет вылетел, и выражение Ван Яня стало серьезным. Золотая платформа упорно сопротивлялась трем огням, с треском они разорвались на части. Когда три огня взорвались, приглушенный звук вышел из горла Линь Дуна, и его лицо побледнело. Практик стадии создания формы действительно страшен. Умри. Уничтожив три огня, холодный блеск в глазах Ван Яня усилился. С суровым криком, золотая платформа пролетела в сторону Линь Дуна. Учитывая грозную силу, даже практик совершенной стадии Юань Дэн раздавлен в кашу. Золотой свет был в около 10 метрах от тела Линь Дуна, и он не мог избежать этого. Линь Дун сжал древнюю небесную чешуйчатую алебарду, и алый свет внезапно вспыхнул на верней части алебарды. Дин. Алебарда мелькнула и сильно ударила золотую платформу, замедляя ее скорость. БЗЗ. Древняя алебарда сильно сопротивлялась золотой платформе, и волны ужасающей энергии изливались. В этот момент многочисленные чешуйки на алебарде задрожали, и алый свет быстро рассеял эту энергию. Техника небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатая рыба. Юань сила хлынула из Дантянь Линь Дуна и отчаянно влилась в древнюю алебарду. После этого лицо Линь Дуна покраснело, и он выкрикнул. Бум! В этот момент алый свет вырвался из древней алебарды. Алый свет быстро сформировался и яростно рванул вперед. Алый свет выглядел как огромная, красно-чешуйчатая рыба. Боевое искусство высшей категории, техника небесной чешуйчатой алебарды. Это был последний подарок, который хозяин гробницы дал Линь Дуну. С текущей силой Линь Дун не мог придать форму юань силе. Однако, с силой древней небесной чешуйчатой алебарды, с дополнением в виде техники небесной чешуйчатой алебарды, он мог это сделать. Огромная зловещая красно-чешуйчатая рыба бросилась вперед, неся с собой воздействие, которое могло разрывать волны, после чего безжалостно врезалась в золотую платформу. Грозный разрушительный шторм появился и сразу разорвал золотую платформу. В воздухе, когда Ван Янь увидел, как огромная красно-чешуйчатая рыба разорвала золотую платформу, выражение его он был шокирован тем, что Линь Дун мог придать форму юань силе. Однако, шок длился всего секунду, прежде чем он понял, что все это связано с древней алебардой в руках Линь Дуна. Такое хорошее духовное сокровище, похоже, оно среднего класса. Однако, если это все, что у тебя есть, я сегодня заберу твою жизнь и сокровище. Ван Янь усмехнулся и схватил золотое копье. С рывком, свет стал еще более грозным, чем у древней алебарды. Пацан, тебе повезло, что ты можешь испытать силу золотого копья великого Ло. Держа золотое копье, Ван Янь похож на бога войны. Золотой свет исходил, и гордая аура взмыла в облака. Духовное сокровище высокого класса. Линь Дун смотрел на золотое копье, и его зрачки слегка сузились. Он чувствовал чрезвычайно опасную ауру. По правде говоря, Ван Янь не был готов использовать золотое копье против Линь Дуна. Его гордость говорила, что он должен использовать такое сокровище только против практиков на уровне Линь Лантяня. Тем не менее, он не ожидал, что обычный практик совершенной стадии Юань Дэн может выжить после нескольких его атак. Хотя это было с помощью ментальной энергии древней алебарды, он все еще не мог этого позволить, поэтому, у него не было выбора, кроме как использовать свое смертоносное оружие. С золотых копьем великого Ло в руке, аура Ван Яня стала очень грозной и властной. Он посмотрел на Линь Дуна, и без дальнейших слов ударил копьем. Бум! Золотое копье танцевало, и Юань сила, окружающая Ван Паня, взорвалась. Золотой свет, который был с десяток метров, пронзительно летел вперед. Как грозный золотой дракон, он нес ужасающую ауру, направляясь к Линь Дуну. Золотой свет предстал перед глазами. Такая скорость не давала возможности увернуться. Линь Дун глубоко вдохнул, и юань сила влилась в древнюю алебарду. БЗЗ. Когда мощная юань сила влилась, алебарда начала дрожать и издавать гудение. Казалось, что она собиралась вырваться из руки. Линь Дун крепко сжал древко и внезапно двинулся. Алый свет хлынул и быстро собрался. Он превратился в огромного алого питона, который был длиной с десяток метров. Техника небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатый питон. Алый свет вспыхнул и распространился по всему горизонту. Выражение Линь Дуна было холодным, а юань сила в его теле была сдвинута к пределу. Он быстро взмахнул древней алебардой. Бум! Древнюю алебарду тряхнуло, когда огромный алый питон вылетел. Он нес очень яростные и грозные волны, после чего врезался в золотой свет. Во вспышке юань сила взревела, и горы вздрогнули. Глава 184. Мощь символьной марионетки. Появился невероятно мощный ураган юань силы, и все деревья в радиусе 100 метров вырвало с корнями. В мгновение этот участок леса стал пустым. Вжух! Золотой и алый свет заполнили горизонт, и одна фигура была отброшена назад и тяжело приземлилась в лесу. По пути были сломаны многочисленные огромные деревья. Буя! Тот, кто упал на землю, был Линь Дун. В этот момент его лицо было бледным, и он выплюнул кровь. Однако, хотя его положение было не очень хорошим, его глаза были наполнены страстью. Это был первый раз, когда он сражался с практиком стадии создания формы. Хотя это и было сложным, он чувствовал беззаботность. В воздухе фигуру также тряхнуло назад. Однако, после 10 шагов он крикнул, и его золотое копье ударило в воздухе. После этого он смог восстановить равновесие. Несмотря на то, что он остановился, огромная сила до сих пор пробила его тело и превратила валун позади него в пыль. «Хорошо, пацан!» Был слабый след зеленого цвета на лице Ван Яня. Он крепко сжал золотое копье и смотрел на фигуру в лесу. Он не ожидал, что будет так трудно разобраться с противником. И даже после того, как он использовал золотое копье, Линь Дун все еще мог сопротивляться. Ван Янь был высокомерен и никогда не позволил бы обычному сопляку стадии совершенной стадии Юань Дэн добиться таких результатов. Поэтому, независимо ни от чего, он должен сегодня убить Линь Дуна. «Интересно, сколько еще атак ты сможешь выдержать?» Ван Янь проревел, и злобный блеск промелькнул в его глазах, испуская убийственное намерение. Предыдущая атака Линь Дуна действительно была удивительно свирепой и даже смогла противостоять ему. Однако у Ван Яня были острые глаза, и он мог сказать, что такие атаки очень изматывали, и на основе оставшейся юань силы это не продлится долго. Бум! Золотое копье в руках Ван Яня в очередной раз дернулось и сильно ударило вперед. Человек и копье стали одним целым и превратились в золотую вспышку, которая пронеслась по небу, излучая очень властную и грозную ауру. Где золотая вспышка проходила, глубокая щель возникла в земле. Ван Янь был переполнен убийственным намерением. Выступление Линь Дуна давало ему понять, что лучше побыстрее избавиться от такого человека. Иначе, Линь Дун станет огромной проблемой в будущем. Золотой свет, заполнивший небо, быстро приближался к Линь Дуну. Однако он не стал бежать в этот раз, и вместо этого смотрел прямо на золотой свет. «Умри!» Золотой свет прибыл в мгновение ока. Когда Ван Янь смотрел на неподвижного Линь Дуна, зловещий взгляд промелькнул на его лице, и он вытянул руку вперед. Золотой свет был как золотой дракон, когда летел к голове Линь Дуна, в то же время он был наполнен властной аурой. Вжух! Золотой свет долетел за доли секунды. Однако, когда он собирался ударить Линь Дуна, внезапно появилась массивная фигура. В то же время ослепительное свечение вырвалось из бронзового тела и произвело удар. Бум! Этот удар был без каких-либо уловок. Единственное, что за этим ударом стояли дикие волны юань силы, которые, казалось, конденсировались и кристаллизировались. Когда удар был высвобожден, окружающий воздух взорвался. Даже окружающие деревья с громким треском были разорваны в пыль. Внезапное появление этого ужасающего удара вызвало шок у Ван Яня. Прежде чем он успел среагировать, бронзовый удар бесстрашно атаковал кончик копья. Дон. Громкое эхо раздалось, и ряды деревьев обрушились. Если смотреть сверху, то можно было увидеть чрезвычайно мощную ударную волну, которая распространилась от эпицентра. Везде, где проходила ударная волна, густой лес уничтожался. Даже некоторые несчастные демонические звери не успели среагировать и были разбиты в пятна крови. Бах! Когда возникла ужасающая ударная волна, две фигуры были отброшены почти на 100 метров, и два глубоких шрама были образованы на земле. Что это? Стабилизировав тело, красный румянец появился на лице Ван Яня. Он шокированно смотрел на бронзовую фигуру, и его зрачки сузились. Символьная марионетка. Ван Янь узнал эту бронзовую фигуру. Он столкнулся с такой же в гробнице. Однако, объединившись вчетвером, они смогли победить ее. В то же время, он был заинтересован получить одну, но, к сожалению, эти символьные марионетки были помечены практиком стадии нирваны, и у него не было выбора, кроме как отказаться. Тем не менее, даже в самых нелепых мечтах, он не ожидал, что символьная марионетка будет в руках Линь Дуна. Сколько же сокровищ этот пацан получил в гробнице? Лицо Ван Яня было зеленым. Он хорошо знал, насколько мощной была эта символьная марионетка. Она не только соответствует практику стадии создания формы, она также не чувствует боли. Поэтому, она была машиной для убийств, и была грозным противником. Линь Дун стоял на мече, и парил над символьной марионеткой, смотря на немного травмированного Ван Яня холодным взглядом. С взмахом руки, бесконечный поток пилюль чистой юань вылетели из его цанькунь мешка, и когда они прикасались к символьной марионетке, они тут же превращались в чистую юань силу. Сейчас, Линь Дун не заботился о том, что символьная марионетка потребляет огромное количество пилюль. Даже если он полностью потратится, он обязан покалечить или убить этого сукного сына. Когда большое количество пилюль чистой юань превратились в юань силу и потекли в тело марионетки, бронзовое свечение стало более ярким. Даже в его запавших глазах начало появляться бронзовое свечение. Вперед! Еще 2000 пилюль чистой юань были поглощены. С легким движением руки, символьная марионетка превратилась в размытую фигуру и бросилась вперед. Ее скорость была очень страшной. С свистом она появилась перед Ван Янем. Без колебаний, светящийся бронзовый кулак был направлен к нему. Удар, взрыв. Скорость символьной марионетки полностью превзошла ожидания Ван Яня. Только сейчас он понял, насколько трудно иметь дело с марионеткой в одиночку. Однако, так как он не мог сбежать, он махнул рукой, защищая себя золотым копьем. Бах! Бронзовый кулак был как гора, когда сильно ударил золотое копье. Эта ужасающая сила на самом деле смогла согнуть древко копья. Тело Ван Яня было отброшено назад, и безжалостно ударилось в скалы, глубоко погружаясь в них. В то же время, свежая кровь начала вытекать из уголков его рта. Вперед! Линь Дун быстро погнался за Ван Янем. С холодным выражением, еще 2000 пилюль чистой юань были направлены в марионетку. Как машина для убийств, которая не знает боли и усталости, она в очередной раз рванула вперед. Когда символьная марионетка бросилась, Ван Янь прыгнул в воздух. С отвратительным выражением на лице, золотое копье в его руке выпустило ослепительный золотой свет. С громким ревом, золотое копье беспощадно ударило вниз, в тело символьной марионетки. ТЦ. Золотое копье Великого Ло действительно было высокоуровневым духовным сокровищем. Оно было настолько мощным, что когда оно в полную силу приземлилось на тело марионетки, то пронзило его. Если бы этот удар был нанесен человеку, эта травма была бы смертельной. Однако, символьная марионетка не чувствовала боли. Несмотря на то, что ее тело было пробито, она сжала кулак, продолжила двигаться вперед. К ужасу Ван Яня, кулак яростно врезался в его тело. Бум! Тело Ван Яня приняло прямое попадание. Глоток свежей крови брызнул, и одежда на его теле была разрушена в пыль гигантской силой. Когда Ван Янь был избит, и его одежда была рвана, черный предмет внезапно вылетел. Когда Линь Дун увидел это, он поспешно махнул рукой, и черный предмет прилетел в его руки, под шокированным и яростным взглядом Ван Яня. Он понял, что это был фиолетово-черный цанькунь мешок. Судя по цвету и тонкой работе, это был редкий высокоуровневый цанькунь мешок. Так как я потратился, это будет моей наградой. Холодно усмехнулся Линь Дун. Увидев, что его цанькунь мешок был взят Линь Дуном, Ван Янь был так зол, что его рвало кровью, и он яростно крикнул: «Старейшина Шень, «Убейте этого сопляка!» Линь Дун опешил он яростного крика Ван Яня. «У этого парня есть помощник!» Хотя Линь Дун был в шоке, его реакция не замедлилась. Он поспешно поднял руку и отозвал символьную марионетку, после чего быстро отступил. «Молодой мастер Ван Янь, старейшина Сю сказал, что я могу вмешаться, только если вы будете в большой опасности». Несколько беспомощный голос раздался в воздухе. После этого пожилая фигура появилась рядом с Ван Янем, и под его ногами был серый диск света. Эта пожилая фигура имела пугающую ауру, которая не уступала Линь Лантяню. Стадия создания Ци. Когда он смотрел на пожилого мужчину, зрачки Линь Дуна сузились, а его сердце упало. Глава 185. Спасен. Пожилой мужчина стоял на круглом сером диске, заложив руки за спину, и его длинная борода развивалась на ветру. Мощная, вызывающая трепет аура медленно исходила из его тела, в результате чего окружающая его юань сила дрожала. В этот момент Ван Янь уже получил некоторую одежду от пожилого мужчины, но все равно выглядел потрепанным. Первоначально, с его силой и мощью золотого копья, он бы не был доведен до такого плачевного состояния. Однако он провел напряженный бой с Линь Дуном ранее, и что самое главное, он действительно недооценил символьную марионетку. Его грозная атака копьем пробила сердце марионетки, и должна была быть фатальной. К сожалению, у символьной марионетки не было сердца. Она не имеет слабых сторон, как у человека. Таким образом, в тот момент, когда Ван Янь расслабился, очень свирепая атака была произведена марионеткой. Не имея возможности защититься и получив прямой удар, его травмы были немаленькими. «Старейшина Шэнь, убейте этого сопляка!» Выражение Ван Яня было очень темным. Старейшина рядом с ним был послан кланом, чтобы защитить его. В конце концов, его положение в клане было не низким, поэтому он пользовался некоторыми особыми привилегиями. Однако, в связи с соглашением между четырьмя великими кланами, старейшина не проявил себя в гробнице. Ван Янь сначала собирался попросить старейшину Шэня разобраться с Линь Дуном. Однако, после некоторых раздумий, он решил лично взяться за эту задачу. Причина была проста. Он не верил, что будет трудно позаботиться о Линь Дуне. На стадии создания формы и с высокоуровневым духовным сокровищем, даже против практика своего уровня, его сила была чрезвычайно высока. Как он мог не разобраться с обычным практиком совершенной стадии Юаньден? Конечно, окончательный результат дал ему ответ на этот вопрос. Было непросто иметь дело с этим ничем не примечательным парнем. Услышав яростный голос Ван Яня, пожилой человек издал мягкий смешок. После этого он прошелся взглядом по Линь Дуну и с улыбкой сказал: «Кто бы мог подумать, что ты действительно сможешь довести молодого мастера Ван Яня до такого состояния, находясь на совершенной стадии Юаньден. Это первый раз, когда я увидел такое зрелище». Серьезное выражение было на лице Линь Дуна, а его рука крепко сжимала древнюю алебарду. В то же время он контролировал символьную марионетку. Он уже использовал все свои карты, а сила этого старика достигла стадии создания Ци. Линь Дун знал, что если старик вмешается, то исход будет безрадостным для него. Однако, независимо от того, насколько трудно победить противника, он, по крайней мере, так просто не сдастся. «Отдай духовное сокровище, свяжи себя, и пусть молодой мастер Ван Янь лично справится с остальным». Пожилой человек погладил бороду и с улыбкой сказал. Линь Дун холодно рассмеялся в своих мыслях, игнорируя слова старика, и стоя на мече, он поспешно отступил. В это же время он вытащил еще 2000 пилюль чистой юань и направил их в тело марионетки. Фух. Увидев, что Линь Дун собирается сбежать, пожилой человек тихо вздохнул. Его тело мелькнуло, и несколько остаточных изображений появились в небе, в то время как он преследовал Линь Дуна с очень пугающей скоростью. Когда пожилой человек погнался, Линь Дун мысленно отдал команду, и бронзовое свечение в очередной раз появилось из символьной марионетки, когда она яростно рванула к противнику. «Символьная марионетка среднего класса не спасет тебя». Пожилой человек холодно рассмеялся. Он вытянул свои грубые руки, и свирепая юань сила хлынула, превращаясь в небольшую гору, которая была несколько десятков метров, после чего ударила вниз и сильно ударила марионетку на землю. Увидев, что марионетка была подавлена одним ударом, Линь Дун почувствовал холод в сердце. Это истинная сила практика стадии создания Ци, это действительно намного сильнее, чем стадия создания формы. Бах! Линь Дун быстро отступал, пытаясь контролировать марионетку, чтобы бороться против небольшой горы юань силы. Тело марионетки уже потускнело, так как использовало много юань силы. Линь Дун мог только вздыхать, спрятав марионетку в Цанькунь мешок. В то же время его взгляд мерцал, когда он пытался придумать план побега. Увидев, что Линь Дун забирает марионетку, пожилой человек не останавливал его. С холодным смехом он снова вытянул руки вперед. Юань сила собралась и снова сформировала небольшую гору. Однако, на этот раз она полетела к Линь Дуну. Небольшая гора пролетела вниз, создавая звуковой удар, который вызывал боль в барабанных перепонках. Эта атака была еще более мощной, чем когда Ван Янь использовал золотое копье. Линь Дун, преобразуй 3000 пилюль чистой юань в юань силы и влей ее в каменный талисман. В этот критический момент голос маленького куницы раздался в голове Линь Дуна. Услышав это, Линь Дун стиснул зубы. Без колебаний, с движением сознания, пилюли вылетели из Цанькунь мешка в ладонь. В то же время, всасывающая сила вырвалась из каменного талисмана и поглотила все пилюли. Когда огромное количество пилюль чистой юань влились в каменный талисман, Линь Дун почувствовал чрезвычайно мощную энергетическую ударную волну, быстро распространяющуюся изнутри. БЗЗ. Когда ударная волна распространилась, пурпурно-черная ци вдруг хлынула из ладони Линь Дуна и собралась в воздухе. В мгновение ока она превратилась в пурпурно-черный вихрь, который был около 10 метров. Т-ч-ч. Когда вихрь образовался, небольшая гора прилетела. Когда две силы столкнулись, волны ужасающей разрушительной силы вышли из вихря. Под этой агрессивной силой небольшая гора постепенно разрушалась. Увидев, что даже эта мощная небольшая гора юань силы, сформированная практиком стадии создания ци, была разрушена маленьким куницей, Линь Дун опешил. «Этот парень действительно необыкновенный. Не надейся на меня. Сейчас я все еще слаб, и это слишком тяжело сражаться против практика стадии создания ци. В ближайшее время я буду полностью исчерпан. Поспеши и убегай». В то время как Линь Дун был рад, маленький куница пыхтел, когда его голос прозвучал в голове. Услышав эти слова, приподнятое сердце Линь Дуна быстро похолодело, и он беспомощно покачал головой. Похоже, маленький куница был бумажным тигром. Ох, пожилой мужчина был шокирован этой ситуацией. Сразу же он несколько серьезно посмотрел на Линь Дуна и сказал: «Я не ожидал, что у тебя есть такие странные методы. Однако, я хочу посмотреть, сможешь ли ты выдержать эту атаку». Пожилой человек прыгнул, и серый диск под его ногами завыл. Затем он начал маниакально вращаться, и очень грозное лезвие света появилось вокруг диска. Сияющее черное лезвие, разрезание небес. Когда серый диск маниакально вращался, несмотря на то, что было расстояние в сотню футов, Линь Дун почувствовал покалывание на коже. Даже древняя алебарда начала дрожать. Она, должно быть, почувствовала приближающуюся опасность. Вперед! Пожилой человек не дал Линь Дуну время, чтобы убежать. Смотря на последнего, он внезапно вытянул палец вперед. Затем диск начал вращаться еще быстрее и рванул в сторону Линь Дуна так быстро, что нельзя было увидеть невооруженным глазом. Линь Дун мог увидеть только серую вспышку. Затем он почувствовал тонкие разрезы на коже, которые были вызваны ветром этой грозной силы. В то же время капли крови начали появляться на теле. Столкнувшись с этой атакой, чувство опасности заполнило сердце Линь Дуна. С легким движением сознания, ментальная энергия хлынула и формировала слои барьера. В то же время, пурпурно-черный свет еще раз выстрелил из его ладони. Он быстро собрался и безжалостно столкнулся с светящимся диском. Сэче. Когда пурпурно-черный свет столкнулся с диском, он не достиг большого эффекта. Его разрушительная сила смогла только немного замедлить диск, прежде чем свет раскололся. Бах-бах. Освободившись от пурпурно-черного света, скорость диска слегка уменьшилась. Однако он по-прежнему летел в сторону Линь Дуна с ужасающей скоростью. В то же время, слои ментальной энергии были уничтожены в считанные секунды. Смотря на светящийся диск, который быстро приближался, Линь Дун крепко сжал алебарду, готовясь сделать последний ход. Однако, ветер внезапно пронесся рядом с его ухом, и зеленый свет сильно столкнулся со светящимся диском. Несмотря на то, что зеленый свет казался маленьким, когда он столкнулся с диском, чрезвычайно грозная энергия вырвалась вперед. Диск, с которым Линь Дун и маленькие куницы не могли справиться, был обит зеленым светом. Внезапная помощь ошеломила Линь Дуна и пожилого человека. Оба они посмотрели на этот зеленый свет и увидели, что он превратился в зеленый лотос, после чего рассеялся. Перед тем, как Линь Дун успел среагировать, другой зеленый свет вспыхнул и сразу охватил его тело. Он почувствовал слабый, заставляющий трепетать сердце аромат. Увидев, что Линь Дун был спасен, пожилой человек поменялся в лице. Когда он собирался отправиться в погоню, раздался голос Ван Яня. «Нет необходимости преследовать его». Пожилой человек был ошеломлен, когда повернулся к Ван Яню, чье лицо было мрачным. Он нахмурился и спросил: «Молодой мастер Ван Янь, вы знаете, кто это был?» Выражение лица Ван Яня менялось. Сразу же он повернулся, чтобы уйти, и сказал несколько ледяных слов. «Если она хочет спасти его, вы не сможете ее остановить». Глава 186. Разговор на горной вершине. Горные ветра были холодными. Линь Дун смотрел на изящную и красивую фигуру перед собой, которая стояла на краю обрыва. Легкий ветерок дул, развивая ее черные волосы, придавая ей элегантный внешний вид. Линь Дун был очень удивлен этой помощи. Он никогда бы не представил, что эта девушка, которая некоторое время назад была наполнена убийственным намерением, на самом деле придет и спасет его. КХМ. Тишина на горной вершине длилась долгое время, прежде чем Линь Дун сухо кашлянул и сцепил руки. «Большое спасибо, мисс Цинчжу, за помощь. Я спасла тебя только потому, что хочу убить тебя». Мягкий и равнодушный ответ заставил появиться выражение неловкости на лице Линь Дуна. После этого он горько рассмеялся и сказал: «Разве это не слишком?» Линь Цинчжу не ответила. Она смотрела на горы вдалеке, и ее ясные глаза оставались ледяными. Однако, под этим ледяным взглядом была слабая пульсация. Спустя несколько мгновений, она повернулась и сказала: «Ты слишком слаб». Не было никакого презрения в ее голосе, только неоспоримый факт. «Никто не рождается сильным перед этими ясными и холодными глазами», Линь Дун вздохнула и сказал: «Два года спустя ты все равно не будешь соперником Линь Лантяню. Твой вызов ему не имеет смысла». «Это как проигравший пытается сказать некоторые внушительные слова», равнодушно сказала Линь Цинчжу. Услышав эти слова, выражение Линь Дуна мгновенно потемнело. Он был в состоянии сохранять спокойствие, несмотря на презрительные насмешки Ван Яня и остальных. Однако, стоя перед Линь Цинчжу, его первой девушкой, с которой он имел интимные отношения, он был не в силах вынести эти слова. «Я сокрушу его через два года». Линь Дун глубоко вдохнул и, глядя на Линь Цинчжу, медленно произнес каждое слово. Линь Цинчжу смотрела на молодого человека, чьи глаза были наполнены несравненным упрямством и непоколебимой решимостью, и не могла понять, откуда он черпает уверенность. Спустя несколько мгновений, ее ресницы дрогнули, и она склонила голову и сказала: «Я спасла тебя только потому, что хочу, чтобы ты пообещал мне одну вещь. То, что произошло в гробнице, должно остаться в тайне. Ты должен сделать вид, что ничего не произошло». Услышав холодность в голосе Лин Цинчжу, Лин Лун почувствовал, как кровь в его теле забурлила, и он сильно сжал кулаки, что послышался скрип. Он уже давно предвидел это, однако, в его сердце все еще были нереальные и незрелые фантазии.